Марк ждал Томми. Он должен был зайти вечером после игры. Неподалеку от их дома на территории школы находилась игровая площадка. Там часто собирались молодые парни, школьники, малые и взрослые. Они любили там играть в баскетбол и в другие игры. Марк решил не дожидаться и, одевшись, сам пошел в сторону площадки. Была какая-то непонятная, странная, безлюдная тишина. Он уже приближался к площадке, как к нему подбежал дворовый мальчишка. Вид у него был бледным. Он прокричал: «Сэр, помогите!» «Что случилось?» – спросил обеспокоенно Марк. «Там Томми, он умирает». «Что?» Марк рванул к площадке. Он видел обездвиженное тело мальчика. Оно лежало в луже крови. Марк забежал внутрь площадки. Он не мог поверить в увиденное. Упав на колени перед лежащим мальчиком, он обеими руками подхватил его. «Эй, Томми, Томми, вызовите скорую!» – кричал Марк на прохожих. Обессиленный мальчик еле открыл глаза и посмотрел на Марка. «Мистер Марк», — сказал он, закашлив. «Да, Томми, это я». Марк понимал, что мальчик потерял слишком много крови. У него была рана в области груди. Его было уже не спасти. Он умирал. Томми протянул Марку что-то завернутое в ткань. Из его глаз покатились слезы. Марк гладил его по голове. Он ничего не мог сделать. Было уже поздно. «Я же увижу их, маму и папу». «Да, Томми, спасибо тебе за то, что ты есть», — сказал хриплым голосом мальчик. Это было последнее, что произнес маленький Томми. «Прощай, мой друг», — сказал Марк, прикрыв ему веки. На мгновение Марк будто ушел из реальности. Он смотрел на окровавленного Томми, и все вокруг для него словно исчезло. В этой пустоте был только он и этот мальчик-сирота. От осознания, что эта страшная вещь уже произошла, все замедлилось. Ни звуков, ни окружения, ничего. Вокруг Марка и погибшего мальчика собралась уже толпа мальчишек. Там были и взрослые парни из колледжа. Они знали Марка, и некоторые из них перешептывались между собой. Неподалеку послышались звуки остановившегося автомобиля и открывшихся дверей. Это был Билли. «Что случилось?» – спрашивал он у всех. «Билли, там Томми, он…» – пытался ему сказать один из парней. Билли протиснулся сквозь толпу, и от увиденного он окаменел. Слезы невольно потекли из его глаз. Он не мог их остановить. Один из мальчишек подбежал к ним и начал говорить. «Сэр, я кое-что нашел. Это выпало у того человека, который это сделал». Марк взял в руки эту вещь. Им оказался итальянский стилет. Тот самый, который он видел, как крутил его в руках человек, являвшийся племянником Орландо Росси. «Это Фергус». У киллера будто что-то переключилось в голове. Он сжал в левой руке этот стилет. Его глаза наполнились кровью. Внутри бурлила ярость. К нему вернулось дикое желание убивать. Билли видел состояние Марка и сразу понял, что хочет тот сделать. Он протянул ему ключи. Марк выхватил ключи из его рук. В этот самый момент все ребята отошли в сторону. Киллер направился к стоящему Мерседесу Е500. Сев в машину, он провернул ключ и нажал педаль газа до упора. Седан взревел и, выехав на дорогу, мигом набрал скорость. Пойти против родственников Орландо означало пойти против него самого. Но это не имело никакого значения для киллера. Его цель была уничтожить Фергуса и его головорезов вместе с Берсерком. Их местонахождение ему было отлично известно. Несколько членов команды Берсерка сидели в баре. Этот бар был когда-то отобран ими у местного коммерсанта, и в определенные ими дни работал только для них. Они еще не догадывались, кто к ним едет и что их ждет. Они даже не знали, что произошло. Об этом знали только Фергус и Берсерк. Е-500 остановился прямо у входа в бар. У двери стоял один из солдат команды. Марк сразу его узнал. Он вышел из машины и ударом ноги отправил того во входную дверь, которая разлетелась на куски. Сидевшие сначала даже не поняли, что произошло. Киллер влетел внутрь и первому же стоящему на пути нанес страшный роковой апперкот в челюсть, от которого тот отлетел в сторону столов и упал замертво. Второму Марк нанес несколько ударов в корпус, а потом поднял его и бросил в витрину бара. Сломались все полки с освещением и вылетели брызги из разбившихся бутылок. От замыкания начался пожар. Еще один напал с ножом. Но Марк схватил его руку, сломал кисть, а затем, забрав у него нож, несколько раз воткнул тому его в лицо, Марк жестоко расправлялся с ними, никого не оставляя в живых. Справа от бара находилась большая территория и чуть дальше склад, который члены команды использовали для своих целей. Оттуда в сторону бара на звуки ужасных криков поспешно шла толпа гангстеров. В их числе был берсерк и Фергус. В баре последнему солдату из команды Марк проломил ребра локтем и нанес прямой удар рукой в грудь. Противник упал в огонь, начал моментально гореть и кричать. Толпа не успела добежать до второй двери бара, через которую можно было зайти туда со стороны территории, как оттуда вылетел тот последний солдат, тело которого было полностью охвачено огнем. Киллер вышел из бара на территорию. Толпа стояла в нескольких метрах от него, и они наставили на него оружие. Кроме Фергуса и Берсерка, которые знали, в чем дело, остальные не могли понять, что произошло, и почему сам киллер напал на своих же. Даже учитывая свое вооруженное положение, все сильно нервничали. Позади Марка начал бушевать огонь, который уже к тому времени разросся в баре. «Мне нужна твоя голова!» — крикнул Марк Фергусу. «Пошел ты! Ты сделал большую ошибку, приехав сюда!» — сказал Фергус. «Берсерк, настало твое время. Ты давно хотел этого. Убей его!» Берсерк, последний живой из команды, хорошо понимал, что Марк невероятно сильный противник. Но так или иначе он был уверен и в своих силах. Они посмотрели друг другу в глаза и одновременно вместе стали приближаться друг к другу. Фергус увидел в руках Марка свой стилет, но он не успел предупредить Берсерка. Стилетом Фергуса киллер на опережение нанес дуговой удар взмахом руки и тем самым разрезал Берсерку горло, отчего кровь брызнула фонтаном. Полуживой берсерк схватился руками за горло, и в этот момент Марк нанес удар ногой с разворота ему в голову и сразу же воткнул стилет в ногу стоявшего слева от него солдата. Тот от боли выронил пистолет. Киллер выхватил его и метко расстрелял всех, а потом и добил того, у кого отобрал оружие, и вытащил из его ноги окровавленный нож. Остались только он и Фергус. «Ублюдки тупые! Я сам с тобой расправлюсь!» Киллер закрыл стилет, но все еще продолжал держать его в своей руке. Быстро сблизившись, он нанес серию ударов с руки и, сильно разбив лицо своему врагу, Марк схватил Фергуса и со всей силы впечатал его в землю, так, что поднялось облако пыли. Он наносил удары непрерывно по всему телу, переломав ему ребра, раздробив все лицо, которое превратилось в кровавую кашу. Он был готов втрамбовывать врага в землю до его смерти. Маркус раскрыл стилет и воткнул его в грудь Фергуса. В это время из склада выбежало более 20 вооруженных человек. Это была подмога, которую чуть раньше вызвал Фергус. Увидев Марка возле окровавленного Фергуса, они сразу начали стрельбу. Марку пришлось быстро ретироваться. Он перепрыгнул через железные бочки, которые были выложены в ряд, и его едва не зацепило пулями. Выйти оттуда было практически невозможно. Высовываться было очень опасно. Он оказался в смертельной ловушке. Буквально через несколько секунд киллер услышал очень знакомый ему звук. Зловещий рев могучего мотора. Звук становился все громче и громче, и внезапно для всех деревянные ворота резко разнесло в щепки. Его протаранил гелик. Он заехал на территорию и резко остановился. Двери открылись, и из него вышли четверо. Винсент, Саймон, Ксинг и Карлос. Все четверо одновременно открыли огонь из автоматов FN Full. Некоторые из бандитов получили смертельные ранения, а остальные попрятались. Но парни не давали им даже возможности прицелиться. «Получите, твари!» — кричал Карлос. «Марк, быстрее сюда, мы тебя прикроем!» — сказал Саймон. Марк побежал в сторону гелика и под прикрытием друзей забрался на заднее сиденье. Все остальные тоже запрыгнули в машины. За руль сел Винсент. Машина выехала с территории задним ходом, резко развернулась и уехала прочь. «Черт возьми, Марк, мы уже думали, что не успеем», — сказал Винсент. «Вот же уроды», — произнес Ксинг. Все смотрели на Марка и удивлялись его отваге, смелости и ярости. Вся одежда была в крови, кулаки разбиты. Винсент следил за тем, чтобы за ними не было никакого хвоста. Они выехали из города и съехали с трассы. Машина остановилась. «Марк, нам очень жаль. Томми был для нас особенным мальчишкой. Мы его тоже любили, и нам правда жаль, что так вышло». «Да». «Мы сами никак не можем отойти от этого. Это какой-то кошмар наяву», — сказал Саймон. Марк сидел, опустив голову. Он не мог во все это поверить. «Это из-за меня он погиб. Я виноват в этом», — сказал он. «Нет, нет, Марк, не ты. «Это все эти мерзавцы, это все они», — сказал Ксинг. «Не бери на себя вину за это. Ты не виноват в смерти Томми», — возразил Саймон. «Марк, сейчас они все начнут на тебя охоту. Тебе нужно срочно покинуть город», — сказал Винсент. Киллер понимал, что это действительно было так, что теперь за ним началась самая настоящая охота. Нужно было уезжать в Атланту. Он попрощался со всеми и сел за руль своей машины. «Берегите себя и Билли», — сказал Марк. «И ты себя», — сказали остальные. «Что бы ни случилось, им за это воздастся. Им придет конец», — сказал Саймон. «Придет, уж поверь», — твердо произнес Марк. Все четверо смотрели вслед уезжающему Мерседесу. В машине Марк думал только о смерти Томми. Перед его глазами проходили картины, как первый раз он его увидел, как они сидели вместе в гараже, как они гуляли и как тот все время смеялся. Марк ехал несколько часов подряд, пока не стемнело. Показался тот придорожный мотель, в котором он любил останавливаться. Он снова остановился у номера 7. Было странно, что кроме его машины на парковке было пусто. Киллер направился к администратору и снял номер. Он не мог найти себе места. Смерть Томми разрывала его изнутри. Мысли о потере не покидали его. Этот сирота для него был надеждой начать другую жизнь. Он был такой же одинокий, как и он сам. Руки держали фотографии, завернутые в ткань. На одной из них был Марк, сидящий рядом с Гиликом у озера Мичиган. Вдруг Марку послышался какой-то звук снаружи, будто кто-то пробежал. Взяв в руки со стола пистолет, он подошел к двери и открыл ее. Было очень темно. Киллер видел лишь свою машину, которая стояла напротив него. Внезапно он увидел мигание красной лампочки под днищем машины. Это была взрывчатка. Последовал мощный взрыв, и гелик взлетел в воздух. Ударной волной взрыва Марка отбросила назад. Протаранив с собой дверь, он влетел внутрь и отключился. Спустя пару минут прогремел еще один взрыв, который потряс ночное небо. Взорвался весь придорожный мотель.